Город-призрак. Три города стали символами этой войны — Москва, Сталинград и город имени предыдущего бога-человека Ленинград, прежняя столица прежней империи. У стен Ленинграда завязались жестокие бои. Атакуя, фашисты придумали гнать перед собой захваченных в плен женщин, детей и стариков. Солдаты не решались стрелять. Немедленно Сталин отдал приказ: «Бейте вовсю по немцам и по их делегатам, кто бы они ни были. Косите врагов, все равно, являются ли невольными или невольными врагами». Дети, старики, ценность человеческой жизни. Как давно все это изжито. Он знает только цель и победу. Уже в июле 1941 года немцы вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому озеру. Город был взят в кольцо, только по льду озера текла жалкая струйка продовольствия. Начались 900 дней блокады. Но город хозяин не сдал. Профессор Ольга Рейденберг, пережившая блокаду, писала в те дни в дневнике: «В лютый мороз люди стоят в ожидании привоза ужасного хлеба, сырого и мокрого, по 10 часов на жгучем морозе. Электричество давно отключено, не ходят трамваи, квартиры, аптеки, учреждения. Все покрылось тьмой. Заходят в магазины, в полном мраке руками ощупывают последнего в очереди или идут на голос. При вонючей коптилке работают продавцы. Пользуясь темнотой, обкрадывают умирающих от голода людей. В городе нет спичек, давно не действует водопровод и уборные. Нет топлива и тока, бомбардировки ежедневно, беспрерывно, сутками с малыми перерывами. Под круглосуточные взрывы бомб сходят с ума. Голодные люди падали на улицах тысячами каждый день. Заходили в гости на полчаса, садились и умирали. Входили в лавку и умирали. Деловито уходили из дома и по дороге умирали. Тысячи людей, присев на землю, не могли встать и замерзали. И тотчас милиция похищала их продуктовые карточки. Эти еле передвигающиеся тени записывались в добровольные батальоны ополчения. Их вызывали и предлагали стать добровольцами. Страх был сильнее немощи. И они маршировали, падали в колоннах и умирали. Советский человек обладал неизмеримой емкостью и мог растягиваться, как подтяжка. И никакие муки живых людей, ничто никогда не заставило бы власти сдать город. Это был обычный закон всевластия и истаптывания человека, который называют патриотизмом и геройством осажденных. Этот монолог отчаянно не был до конца справедлив. Если бы Сталин сдал город, это не сохранило бы жизни осажденным. Фюрер решил стереть с земли Санкт-Петербург. Цель состоит в том, чтобы подойти к городу и разрушить его до основания посредством артиллерии и непрерывных атак с воздуха. Просьбы о капитуляции будут отклонены. Мы не заинтересованы в сохранении даже части населения этого большого города, говорилось в директиве немецким войскам от 29 сентября 1941 года. Другой вопрос. Мог ли хозяин раньше прорвать блокаду? Мог. Но во имя тактических задач 900 дней и ночей он использовал покорный патриотизм безропотно умиравших людей. Пожалуй, все это не смог бы вынести ни один народ в мире.